История Фистандантиуса. Предостерегающее сказание. Давным-давно жил могучий маг по имени Фистандантиус. Он был настолько силен, что считал, будто законы и правила, управляющие жизнью других людей, не для него. Это касалось даже устава ложи черных мантий, которой он принадлежал и которую потом оставил, став ренегатом, обреченным на гибель от рук бывших сторонников. Но это совсем не пугало Фистандантиуса. Он обрел такую силу и настолько превосходил всех в магии, что мог уничтожить любого, кто попробовал бы свершить над ним суд. И зная о его почти безграничном могуществе, немногие маги решались встать на пути у Фистандантиуса. А он открыто щеголял свои силы перед конклавом магов и даже продолжал набирать себе новых учеников. Но никто не знал, что Фистандантиус просто обрекает их на смерть, высасывая жизненную силу, дабы продлить собственное существование. Для этого Фистандантиус создал особый волшебный камень – гелиотроп. Достаточно было приложить его к сердцу жертвы, и гелиотроп осушал чашу жизни несчастного. Вместе с силой росло и высокомерие Фистандантиуса. И, наконец, он решил отправиться в бездну и свергнуть саму владычицу тьмы, чтобы занять ее трон. После долгих усилий ему удалось создать одно из самых мощных и сложных заклинаний, подобных которому еще не было на Кринне. Но непомерное честолюбие Фистандантиуса привело его к краху. Что именно произошло, никто в точности не знает. Некоторые говорили о гневе, прознавшей о планах Фистандантиуса Такхизис, которая и разрушила его крепость до основания. Другие же рассуждали о заклинании, вышедшем из-под контроля, и в мгновение ока уничтожившем замок и самого мага. Достоверно известно лишь одно – смертное тело Фистандантиуса погибло. Однако душа злобного мага уцелела. Дух Фистандантиуса покинул Крин и перенесся в иной план бытия. Но и там он вынужден был постоянно скрываться от Такхизис, не оставлявший попыток полностью уничтожить чародея. Фистандантиус поддерживал свое существование жизненной энергией своих прошлых жертв, надеясь подыскать подходящее живое тело и возвратиться к жизни. Он также сохранил свой гелиотроп и подстерегал молодых магов, особенно тех, кто склонялся к тьме, ведь они гораздо легче поддавались искушению. Конклав знал окружающим в поисках добычи Фистандантиусе, но остановить его был бессилен. Каждый раз во время испытаний в башне высшего волшебства Конклав знал о возможном нападении Фистандантиуса. Считалось, что многие молодые маги, погибшие во время испытания, стали его жертвами. За 5 лет до начала войны копья молодой маг и его брат-близнец прибыли в Вайрецкую башню для прохождения испытания. Одаренный юноша подавал большие надежды, и, предвидя темные времена, глава конклава Парсалиан надеялся, что тот окажется полезен в грядущих битвах. Но юный маг был высокомерен и честолюбив, и хотя он носил белую мантию, в его сердце жила тьма. Поэтому Рейстлин по собственному выбору заключил сделку с Фистандантиусом. Злой маг вовсе не собирался держать свое слово, он хотел, как всегда, попросту украсть жизнь юноши. Однако Рейстлин Маджери оказался не похожим на других. В решительности и силе духа он не уступал Фистандантиусу, и когда злой маг явился, чтобы убить молодого человека, Рейстлин сам схватил сердце Фистандантиуса. «Ты можешь взять мою жизнь», — прошипел Рейстлин. «Но за это тебе придется мне послужить». Юноша пережил испытание, однако его тело и здоровье были непоправимо разрушены, поскольку теперь Фистандантиус постоянно забирал у Рейстлина жизненную энергию, чтобы поддерживать собственное существование. Однако он, в свою очередь, должен был помогать Рейстлину, передавая ему знания о волшебстве, еще недоступного молодому магу. Сам Рейстлин же ничего об испытании не помнил. Не помнил он и о заключенной сделке. Он считал, что его здоровье подорвало само испытание, и Парсалиан не стал его в этом разубеждать. Рейстлин узнает правду лишь тогда, когда познает себя, когда сможет примириться с тьмой, что живет внутри. И хотя эти слова произнес мудрый Парсалиан, даже он не мог представить, какой темный и странный союз будет в конце концов заключен.